Как вы дошли до жизни такой? Или в чем причина неуспешности вашего мужчины? Итак, как вы дошли до жизни такой? Понятно ли вам, девчонки, что раз вы оказались в той ситуации, в которой вы находитесь сейчас, значит, внутри вас есть что-то, что в нее вас привело? Понятно ли вам, что причина не в мужчине, а в вас самих? Что это вы выбрали и продолжаете выбирать такого мужчину? Что вы оказываете огромное созидательное или разрушительное влияние на вашего мужчину и на всю ситуацию благополучия или неблагополучия в целом? И что во многом от вас зависит, будет ваш мужчина успешным или нет? Надеюсь, что вам это понятно. Ну или станет понятно по мере прослушивания книги и выполнения домашних заданий. А чтобы для сомнений вообще не оставалось места, я на протяжении всей книги буду приводить вам мнения успешных мужчин, которые любезно согласились ответить на мои вопросы и поделиться с нами своими мыслями, чувствами, своим мнением. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Какую роль играет женщина в успешности мужчины и играет ли вообще? Эксперт номер один. Безусловно, играет. Я думаю, что вклад женщины очень важен, потому что она дает наполнение пространству, и туда хочется что-то нести, расширять это пространство. Женщина — это бензин, на котором едет мужчина. Ради женщины мы и совершаем большинство поступков. Я считаю, мужчины бывают трех типов. Первый тип — это те, кто что-то делает ради денег. И деньги для них — это двигатель их целеустремлений. Ради них они готовы поступиться и женщиной, и друзьями, и... Второй тип мужчин — это те, чьим двигателем является власть и ее производные. Третий тип — это те, кто делает все ради женского внимания, которые все бросают под ноги отдельно взятой или многим женщинам. Я описал крайние проявления того или иного типа и считаю, что ни один из них в таком проявлении не дает счастья. Считаю, что счастливы могут быть только те, которые умеют грамотно сочетать в себе разные качества. Мужчина три в одном флаконе добивается положения ради уважения. И любимая женщина видит, что его уважают за его профессионализм, его успехи. Успех порождает деньги. Деньги — это следующее производное свободы. А значит, ты можешь купить все, что хочешь, и можешь бросить все к ногам любимой женщины. Но тогда у тебя присутствует и уважение, и признание успешности. Ты реализован как мужчина, как двигатель прогресса. И все равно все несешь женщине. Да, конечно, мои подвиги на работе порождают уважение окружающих меня мужчин. Но при этом мне очень важно, чтобы моя женщина видела это, гордилась и ценила, что у нее такой муж. Но не было бы любви и наполненности дома, у меня не было бы желания совершать подвиги, и, соответственно, не было бы успехов. Эксперт номер два. Конечно, играет, и при этом очень важную. Поддержка женщины очень важна, а порой просто необходима мужчине. Творческие муки, терзания, на работе проблемы. Пришел, поделился, поплакался. Кому? Самому близкому человеку, любимой женщине. Многие мужчины, достигшие определенного положения в обществе, политике, с наступлением какого-то возраста часто меняют жен на более молодых. И, как правило, я, например, знаю несколько таких человек, теряют свой бизнес, ибо у них наступает кризис. А все почему? Потому что с первой женой он прошел весь путь становления, она поддерживала его, вдохновляла, вкладывала в него свою любовь и энергию. А молодой жене что надо? Только деньги ей давай, и тогда она будет рада. А где, как, каким трудом ты их заработал, плевать. Нет денег, но все пока, я пошла, ты мне не нужен. Вот так. Один мой друг недавно сказал о своей молодой жене. На износ работаю, и все равно ей постоянно чего-то не хватает. Так что жить и доживать нужно с ровесницами, с теми, с кем прошли путь становления. Именно эти женщины играют очень важную роль в развитии бизнеса, в росте, развитии мужчины, являясь важной составляющей его успеха. Вот такое мужское мнение. Причем это мнение не только этих двух мужчин, это мнение большинства мужчин. Да-да, большинства. Просто некоторые из них по разным причинам предпочитают в этом открыто не сознаваться. Ну а теперь к вопросу. Понятно ли вам, девчонки, что раз вы оказались в той ситуации, в которой вы находитесь сейчас, значит, внутри вас есть что-то, что вас в нее привело. Понятно ли вам, что причина не в мужчине, а в вас самих? Я могла бы много рассуждать на эту тему, но я поступлю проще. Я снова приведу вам мнение мужчин, чтобы вы смогли сравнить свое поведение с желаемым и необходимым мужчинам. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Какие слова, поступки, проявления женщины вызывают у мужчины желание развиваться, добиваться большего, больше зарабатывать? Помогают мужчине поверить в себя, в свои силы? Отбивают у мужчины желание стараться, развиваться, что-то делать, к чему-то стремиться? Мешают мужчине быть успешным? Эксперт номер один. Ну, лично меня всегда побуждало на желание двигаться вверх признание, женская мудрость, которая заключается в умении ненавязчиво подвести мужчину к правильному решению, поступку, смотивировать на новые достижения. Ну и, конечно же, очень бодрит похвала, восхищение достигнутыми результатами. Какие слова? Слова женщины — это проявление ее мудрости. Это не должны быть прямые указания или критика, поскольку мужчине очень легко попасть на его больную точку, что часто и происходит. Одна и та же фраза, сказанная с разной интонацией, может вызвать разную реакцию. В одном варианте она может ранить, а в другом может вызвать нужную реакцию. Это как в мультфильме «Правдивая история про красную шапочку», когда одна и та же история, рассказанная разными героями, вызывает разную реакцию, по-разному интерпретируется. Поступки. Меня вдохновляют всегда. Приятие, уважение, любовь, доброта. Я всегда открыто говорю: кнут — это не для меня. Ко мне можно найти подход только через пряник. Если же женщина возьмется за кнут, я как буйвол упрусь рогом и не сдвинусь с места. А если проявит уважение, ласку, любовь, доброту, я вмиг из буйвола превращусь в ласкового щенка, который будет вилять хвостом, бегать и только смотреть в глаза хозяйки. И очень важно, чтобы ласка, любовь, приятие были осязаемы. Я реагирую не на слова, а на действия. Поверить в себя и свои силы мне помогает, конечно, женское внимание, ее желание быть со мной, вера в меня. Попытки женщины взбодрить меня, растормошить, когда я нахожусь в состоянии упадка. А отбивает желание что-то делать? Прямые указания, советы, критика, попытки учить меня жизни, переделывать меня. Жутко не люблю, когда женщина выносит мозг, пытается разобрать меня по частям. Здесь ты не прав, здесь вот не доделал, здесь не то, здесь глупость, с мамой неправильно общаешься, здесь ты мне не уделяешь внимания, здесь я чувствую себя покинутой. Как правило, в такие моменты женщина говорит не обо мне, а о себе. Она сталкивается с некими проблемами, переживает неприятные моменты, соучастником которых являюсь я. Именно соучастником, но никак не причиной, поскольку истинная причина всегда в нас самих. Но женщина, да и все мы, не всегда хотим с этим соглашаться. Поэтому, когда женщина предъявляет мне список недостатков, претензий или требований, это сначала вызывает раздражение, затем глухую злобу и заканчивается апатией и нежеланием хоть что-то делать. Какие женские проявления мешают быть успешным? Ну, конечно, истеричность, то есть женские истерики, излишнее эмоционирование, заморочки на пустом месте. Женщины очень много фантазируют, и из действия или бездействия мужчины могут сделать такие выводы, которые к реальности не имеют никакого отношения. И когда женщина за мужчину, который по сути логичен, домысливает его поступки и делает из них какие-то выводы, это, конечно, бесит. Помнишь, как в фильме «Кавказская пленница» господин Саахов заходит в комнату к невесте в белом костюме с подносом фруктов и цветами, а выходит уже весь помятый, с цветами, висящими на ушах, весь в красном вине. Он ничего не сделал, только зашел. Вот очень часто в жизни возникает такая же ситуация. Ничего не сделал или сделал совсем немного, а женщина уже что-то домыслила, сделала какие-то выводы, о которых даже сам не думал никогда, не знал, и как приговор тебе их выдала. Такие женские проявления очень мешают. Еще негативно на успех влияет отсутствие поддержки со стороны женщины. Почему? Потому что если не получаешь поддержки, у тебя нет энергии. А для того, чтобы творить, создавать успех, энергия обязательно нужна. Нужно заполненное пространство, ощущение, что то, что ты делаешь, любимой женщине нужно, что она разделяет и поддерживает тебя в твоем стремлении. Если же мужчина не получает дома такой поддержки, он начинает искать другое место, где его поддержат в стремлении быть лучшим и успешным. Проявляться поддержка может по-разному. Кому-то достаточно взгляда, кому-то нужны определенные слова, ежедневная похвала, кому-то нужны бурные эмоции каждый день, восхищение со стороны женщины. Как говорится, каждому свое. Если женщина не чувствует, что нужно ее мужчине, пусть спросит либо испробует разные способы и остановится на нужном. Эксперт номер два. Поступки-слова. В общих словах могу сказать, что не должно быть жалости, сюсюканье, должна быть мотивация. Есть мотивация «к» — положительная, есть мотивация «от» — отрицательная. Не должно быть отрицательной, мотивация должна быть положительной. Кроме того, должно быть право на ошибку. Да, дорогой, сейчас у тебя не получилось, но ты все равно лучший, и я уверена, что ты сейчас все обдумаешь и исправишь. Я знаю, у тебя все получится. Смотришь ей в глаза, а в них восхищение и одобрение, и сразу крылья вырастают. Вот реальный пример из жизни. Мы жили с любимой женщиной в загородном коттеджном поселке, и как-то она говорит: «Дорогой, у нас в доме иногда сбоит электричество. Летом это не сильно напрягало, но уже дело к зиме. Без электричества ведь нет отопления, холодно. Я слышала, есть какой-то бензогенератор. Он бы эту проблему решил». Ну, я недельку потянула, зимы ведь еще не было, да и руки никак не доходили. Это ж надо купить, изучить инструкции, установить, наладить все. Наконец, я за это дело взялся. Долго, конечно, провозился, весь в бензине, масле, а тут еще в процессе установления ее мама с бабушкой приехали. В общем, я все доделал, завел, пошел дым, звук. Моя любимая выбегает, обнимает меня и очень искренне восклицает: «Какой мужчина!» Это очень приятно. И что важно, после таких слов, восхищения, признания, в дальнейшем уже не встает вопрос, заводить бензогенератор или что-то другое, или нет. А отбивает желание что-то делать отсутствие признания, похвалы, обесценивания, поддевки, критика, попытки унизить, доказать, что я слабак, ничтожество. Кроме того, вранье, попытки шантажировать, манипулировать. Возможно, вам сейчас все это не совсем понятно. Не расстраивайтесь. По мере прослушивания это понимание придет. А сейчас, чтобы приблизить этот момент, давайте проанализируем, что в вашей жизни, какие подсознательные программы, ограничивающие убеждения, способствуют неуспешности вашего мужчины и мешают вам жить. Проанализируем и проведем работу над ошибками. Согласны? Хорошо. Достижения и подарки. Чего в вашей жизни больше? Тогда откройте свои тетради, блокноты, ежедневники, дневники и запишите туда списком все свои достижения. То есть все, что вы считаете своими достижениями, чего вы в этой жизни достигли, добились. Главное, не скромничайте. Пишите для самих себя, по-честному, как вы считаете. Теперь, пожалуйста, напишите список того, что в этой жизни вы получили просто так, без усилий. То есть то, что пришло к вам само. Родители дали, друзья, дедушки, бабушки, правительство, жизнь и так далее. И что вы не считаете своим достижением. Например, таланты, которые у вас есть. Вы их просто так от рождения получили или специально их в себе развивали. В зависимости от ответа, напишите их либо в первый, либо во второй список. И так далее. Квартиры, машины, шубы, образование, красота. Пишите, не останавливайте себя. Ну а теперь посмотрите на эти два списка. Что вы можете о них сказать? Какой вам больше нравится? Какой список больше? Чем вы больше гордитесь? Ответы участниц тренинга. Для примера. Когда я писала первый список, записывала свои достижения, я вдруг остановилась. А мое ли это достижение? Мои достижения и то, что я получила просто так, очень перекликаются. Например, я получила просто так от природы какой-то талант. Затем приложила некоторые усилия к развитию этого таланта и благодаря ему получила какое-то достижение. Удивительно то, что список того, что я получила от жизни просто так, больше. И что еще более удивило, мне это нравится. «У меня первый список больше, чем второй. Я бы даже сказала, значительно больше. По значимости, по приоритетности. Однако, когда я его писала, часто возникал вопрос. Этого я сама добилась или просто так звезды легли? Я реально не различаю, где то, что пришло просто так, а где то, к чему я приложила усилия». Мне очень сложно было писать список достижений, в состоянии ступора какого-то ушла. Сначала вообще ничего в голову не приходило. Потом я переформулировала вопрос немного для себя. И дело пошло. Написала 4 достижения. А когда вы дали задание написать то, что я получила в жизни просто так, эти 4 достижения плавно перекочевали во второй список. Чего добилась? Что получила просто так? Непонятно. Я убедилась в том, что я все в своей жизни получаю просто так. Остальное уже тюнинг. Все дали и чуть-чуть доработала. Считала, какая же я молодец, а на самом деле мне все дали. Почему только раньше этого не видела? Столько сил зазря растратила. Анализ списков. Ну что ж, я думаю, вы уже разглядели оба списка. Ответили себе на все вопросы. А теперь момент истины. Как вы думаете, почему я дала вам задание написать эти списки? Что благодаря им я хотела вам показать? Правильно, я хотела вам показать, а точнее обратить ваше внимание на то, в каком полюсе вы сейчас находитесь, в женском или в мужском. Мужской полюс — это достижение. Мужская самооценка зависит от достижений, от усилий, которые приложены, от результатов, которые получены. Женский полюс — это умение получать от жизни все, что нужно, само собой. Женская самооценка зависит от того, сколько всего женщина просто так получила, ничего не делая. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Каким женщинам мужчины дарят подарки? Каких женщин балуют, холят и лелеют? Эксперт номер 1. Любимым. Всегда, всюду, по любому поводу, без повода, днем, ночью. Любимой женщине мне очень нравится дарить подарки. Есть книжка такая «Язык любви». Так вот, мой язык любви — это подарки, это внимание, какие-то поступки и все ради того, чтобы увидеть улыбку любимой женщины. Я получаю массу удовольствия от удивления, радости и других положительных эмоций женщины, когда она принимает, открывает подарок, и у меня тут же возникает желание еще работать, совершать подвиги, чтобы радовать ее, чтобы видеть, как она радуется. Как сделать, чтобы мужчина дарил подарки, если он не дарит? Как вдохновить? Просить или не просить? Не могу однозначно ответить. Все мужчины разные, и для каждого свой рецепт. Лично я всегда стараюсь подмечать, что нравится моей женщине, около каких витрин она останавливается, на что смотрит. Меня не нужно просить. Меня нужно любить, и тогда я сам делаю подарки. Но я понимаю, что, возможно, не все мужчины так поступают. Не все имеют возможность и желание ходить с женщиной по магазинам и что-то подмечать. Тогда, наверное, можно попросить или с восхищением рассказать о какой-то вещи, украшении, так чтобы мужчина услышал и понял, что женщина ее очень хочет. Но тут важно выбрать подходящий момент. Именно попросить, а не потребовать. И уж, конечно, критика и претензии, что кому-то муж сам все покупает, тут не помогут. Эксперт номер 2. Женщинам, которые тебя поддерживают, которые тебя питают, вдохновляют. Эксперт номер 3. Женщинам, которых любят. Правда, когда женщину любишь, хочется ее радовать, дарить цветы, какие-то приятные мелочи. При этом очень важно, чтобы женщина искренне радовалась, хоть большому, хоть маленькому подарку. Это очень вдохновляет. У меня была девушка, она каждый раз, когда я ей дарил цветы, радовалась им, как в первый раз, как будто ей раньше никто цветов не дарил. И это очень правильное отношение, которое мотивирует на дальнейшие подарки. Если же женщина начинает перебирать, фыркать на что-то, то все, запал пропадает. И мысли о подарке для женщины все реже и реже посещают твою голову. Как вы думаете, почему женщине, чтобы чего-то достичь, приходится тратить так много сил? Потому что достижение — это не женское, а мужское дело. Это такой большой фан для мужчины, потому что мужчина так живет. Он этим определен, понимаете? В мужской природе — достигать. Это естественно для мужской природы. Для того, чтобы мы с вами начали чего-то достигать, нам нужно стать мужчинами. Ну, то есть нужно сдвинуться в мужской полюс и действовать из него. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Какие мысли, эмоции вызывают сильные самостоятельные женщины? Как себя мужчины чувствуют рядом с такими женщинами? Эксперт номер один. Лично я чувствую неуютно. Сильная женщина вызывает ощущение неуверенности. Рядом с ней переходишь из состояния мужчины, властителя мира, в состояние воина в охране Зены, царицы-воительницы. Или помягче пример. Из состояния мужчины переходишь в состояние сыночка при мамочке. Ведь сильная женщина может быть не только властной, но и сильно контролирующей. Рядом с такой возникает ощущение подавленности, несвободы и неправды. Отсутствие инициативы, скованность. Потому что проявляться рядом с такой женщиной очень сложно. Я, как правило, самоустраняюсь от сильных женщин. С ними проще не общаться, чем каждый день бороться. Я был в отношениях с сильной женщиной. Пока мы дома, в постели, все хорошо. Как только выходим в общество, с друзьями пообщаться, понеслось. Начинают забивать, перебивать, игнорировать или высмеивать твое мнение. Жесткий контроль и все в этом духе. И все потому, что она так привыкла. Для нее это нормальный ход событий. Меня же такое не устраивает. Эксперт номер два. Сложный вопрос. Сейчас я себя чувствую рядом с ними нормально, потому что я знаю, что сильных женщин не бывает. Бывают только актрисы, которые умело играют роль сильной женщины. Поэтому я чувствую себя нормально. Я понимаю, что за этим стоит. Если же моя женщина или какая-то другая пытается мною командовать, я когда мягко, а когда и резко, напоминаю, что женский день — 8 марта. Вообще, конечно, ухаживать хочется за той женщиной, которая демонстрирует «я слабая, беззащитная, спасите меня», и ты начинаешь ее спасать. Если же она демонстрирует обратное, то начинаешь думать «она сама себя может спасти, зачем она тебе нужна?» И тут дальше вопрос в том, насколько она тебе нравится. Если не особо, ну и пусть сама себя спасает. Если же нравится, то ты сначала делаешь из нее слабую женщину, а потом начинаешь ее спасать. В любом случае, сильная женщина — это не вариант. Ты либо меняешь девушку, либо меняешь ее отношение к собственной силе. Яйца должны быть у мужика, женщина должна быть без таковых. И точка. Эксперт номер три. Нормальные. Я абсолютно комфортно чувствую себя рядом с самостоятельными женщинами. У меня даже где-то уважение к ним, к их достижениям. Однако быть в отношениях, жить с самостоятельной женщиной я бы не хотел. Почему? Сложно сказать так, чтобы не обидеть самостоятельных женщин. Наверное, причина в их силе, напоре. Они слишком умные, постоянно куда-то идут, наверное, к светлому будущему, и пытаются тащить тебя за собой. Эти постоянный прессинг, давление, гиперактивность не дают дышать. Ощущение, что попал в клетку и не можешь из нее выбраться. Очень неприятное ощущение. Я думаю, что самостоятельным женщинам мужчины особо и не нужны. Они же все могут сделать сами. Ну а если они не нуждаются в мужчинах, зачем же им тогда навязывать свое общество? Если вам нравятся ваши достижения, вы гордитесь, восхищаетесь ими. Знаете, все это вы делаете вашей мужской составляющей. И все достижения, которые вы перечислили в первом списке, вы достигли при помощи мужской составляющей. Весь ваш тюнинг и все ваши квартиры-машины и вся ваша зарплата и вся ваша компетентность — все это вы достигли из мужской вашей части. И для этой части, так же, как для реального мужчины, это естественно, хорошо, правильно, интересно и должно быть вознаграждено результатом. Если же вы смотрите на ваши достижения, и вам становится грустно, значит, вы смотрите на них глазами женщины из вашей женской части, женского полюса. Женщина в шоке. «Боже, сколько пришлось всего делать! Бедная я, несчастная». Почему? Потому что для женщины достижение — это не то, чего она добилась сама, а то, что и сколько ей дали просто так. Поэтому я предлагаю вам все достижения, которые вы записали в первом списке, вычеркнуть. Так как для женщины это не достижение, а поражение. Переключиться из мужского полюса в женский и начать тренировать свою женскую часть. Если вы, конечно, не против. Обязательно прочитайте для этого мою книгу «Рождённая женщиной». А еще лучше, приходите ко мне на тренинг. Вы понимаете, почему так важно тренировать свою женскую часть? Почему так важно отказаться от достижений и начать учиться получать от жизни все просто так? Потому что пока вы находитесь в мужском полюсе, вы не даете, мешаете своему мужчине быть успешным. Именно в этом заключается причина его неуспешности. Общий знаменатель. Как вы думаете, как ваш мужчина станет успешным, если вы переедете в женский полюс? Почему он вдруг станет успешным? Ответов на эти вопросы обычно приводят много. Нормализуется баланс. Мужчина будет заниматься своим делом, а женщина — своим. Женщина, находясь в женском полюсе, вдохновляет мужчину, восхищается им, и тогда мужчина начинает действовать. Он готов на все и так далее, и тому подобное. Все это, конечно, правильно, но... Давайте я вам выведу общий знаменатель, чтобы у вас была четкость и ясность в этом вопросе. Вы не против? Итак, следите за ходом моей мысли, мои дорогие. Все очень просто. В природе мужчины — стремиться и достигать, в природе женщины — принимать и получать. Когда вы и любая другая женщина сдвигаетесь в женский полюс, ваш мужчина автоматически сдвигается в мужской полюс. Почему? Потому что вы со своим мужчиной настроены друг на друга. Вы с ним как сообщающиеся сосуды. Чем больше в вас мужского, тем меньше в нем мужского и больше женского. И наоборот, чем больше в вас женского, тем больше в нем мужского и меньше женского. Это понятно? Повторяю. Вы женщина, рядом с вами мужчина. Чем больше вы сдвигаетесь в женский полюс и проявляете женские качества, тем больше ваш мужчина сдвигается в мужской полюс и проявляет мужские качества. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Что толкает мужчину на подвиги, свершения, достижения? Эксперт номер один. Здесь может быть несколько мотиваций. Конечно, мужчина по сути своей стремится быть успешным. Для него это архиважно. Это в его природе. Потому что все-таки ось, как поется в песне, труд медведя, а не медведицы. И все-таки мир у нас, по большому счету, мужской. И от мужчины зависит вращение этого мира. Вокруг чего он вращается? Вопрос 15-й. Но мужская энергия, созидательная она или разрушительная, является двигателем. Мужчина стремится быть успешным. Но успех не всегда выражается в количестве или качестве денег. Он может выражаться и в творчестве, и в уважении подчиненных, даже если у тебя их всего два, и в качестве работы. Причем неважно, где ты и кем работаешь. Можно работать у станка и быть успешным от того, что у тебя под руками металл поет, и детали выходят одна за другой. И неважно, сколько у тебя этих стружек, заусенцев осталось после смены. Ты радуешься, потому что металл блестит, и у тебя все получилось. Безусловно, работа для мужчины — это главная составляющая его успеха. Однако наше общество все больше и больше превращается в потребительское, к моему глубочайшему сожалению. И сегодня высокий достаток является основным мерилом успеха. Второй очень важный момент, который мотивирует мужчину, это любовь и уважение женщины, ее безусловное принятие, с одной стороны, а с другой — ее слабость, бесконечная вера в тебя, в твои силы, способности. А еще очень важно чувствовать, что все, что ты делаешь, нужно женщине, важно для нее, что она ценит все, что ты ей даешь, принимает с благодарностью твои дары и тебя самого. Вообще идеальный сценарий жизни — это когда утром хочется бежать на работу, чтобы там все закрутилось, а вечером мчаться домой, потому что ты окрылен. У тебя на работе что-то получилось, и тебе хочется поделиться с любимой женщиной своими успехами. Рассказать, как ты соскучился по ней за этот долгий-долгий, бесконечный, восьмичасовой день. И, конечно, услышать в ответ слова любви, восхищения, поддержки, которые в итоге еще больше окрылят. В мужской природе достигать. А значит, сдвигаясь в мужской полюс, ваш мужчина начинает легко достигать всех поставленных целей, в том числе и много зарабатывать. Просто так. Почему? Да потому что не может мужчина не зарабатывать, когда он находится в мужском полюсе. Так же, как и женщина не может не получать все просто так, когда она в женском полюсе. Понятно? Поэтому, хорошие мои, зачеркиваем сейчас все свои достижения и смотрим внимательно на то, что вам досталось просто так. Вот это итог вашей женской жизни и женской карьеры на данный момент. Посмотрите внимательно, довольны ли вы своими женскими достижениями. Смею предположить, что вы ответите «нет». Почему? Да потому что в противном случае для вас не был бы актуальным вопрос, как сделать мужчину успешным. Понимаете, девочки, даже если вы сделаете мужчину успешным, это будет не ваше достижение, а его успех, его достижение. Попробуйте сказать мужчине: «Все, чего ты достиг исключительно благодаря мне». Да он вас тут же обесценит по полной программе, чтобы впредь не высовывалось, и очень популярно вам объяснит, что вы только еду готовили и рубашки стирали, а это любая может, а все остальное он сам. И я его понимаю. Ни один нормальный мужчина не признает, что он что-то без вас не смог бы сделать. И не надейтесь, если только в самой-самой глубине своей мужской суровой души. Но о том, что происходит в глубине его души, никто и никогда не узнает. Да и между нами, говоря, девчонки, ну сами посудите, где тут ваш успех? Оно вам надо? Что вы получите с этого? Медаль на грудь? Вас это греет? Ну хорошо, запишите тогда успешность своего мужчины во второй список, как то, что вы получили просто так. И это будет правильно. Потому что если вы в женском полюсе, ваш мужчина в мужском, то он естественным образом становится успешным, без дополнительных подвигов с вашей стороны. А как же моя работа над собой? Как же советы, которые я даю мужчине, спросите вы? Это не достижение. Это ваши усилия, которые вы прикладываете, помогая своему мужчине. Не более того. Вопрос. Наташа, у меня в достижение попали те отношения, в которых я сейчас нахожусь. Я их расцениваю как свое достижение. И не понимаю, как можно это переформулировать. В чем тут мое недостижение? Что я получила просто так? Ответ автора. Раз не получается переформулировать, это достижение нужно просто вычеркнуть, как я и предлагала. Не хочется? Сложно отказаться от своих побед? Понимаю, изменения происходят не так быстро, как хотелось бы. Постараюсь объяснить. Вот смотри, ты 4 года в отношениях. На протяжении этого времени ты прилагала какие-то усилия, которые привели к тому, что твой мужчина позвал тебя замуж. Это хорошо. Но вместо того, чтобы сказать «да», ты сидишь и думаешь, а тому ли я дала? Это очень женский вопрос. Получается, что ты не говоришь «да» и не отказываешься от отношений. Ты все еще со своим мужчиной, потому что вложила много усилий, и он для тебя теперь как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Понимаешь? Где здесь женские достижения? В чем они заключаются? Теперь следующий вопрос. Что ты благодаря этим отношениям получила просто так? Вариантов ответа может быть много. Например, опыт. Да, опыт трансформации состояния мужчины, да я вообще жениться не собираюсь, в состоянии «ты та женщина, на которой я хочу жениться». Только этот опыт можно считать твоим женским достижением, подарком, который ты получила просто так. Что же касается работы, произведенной с мужчиной, понимаешь, вся твоя работа, усилия, подвиги совершались с тобой на пути к достижению из мужского полюса. И считать их твоей женской заслугой было бы неправильно. Поэтому мы их зачеркиваем. Вопрос. Наташа, объясни, пожалуйста, поподробнее, как разобраться, как понять, строю я отношения со своим мужчиной из женского полюса или из мужского? Ответ автора. Настя, я не хочу тебя расстраивать и других девочек. Но практически все, кто сегодня пришел на тренинг, строят свои отношения на данный момент из мужского полюса. Только Люду сюда случайно занесло и Лену. А все остальные пришли с идеей. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Понимаю, что в это трудно поверить. Трудно вот так сразу это понять. Но если бы ты строила отношения из женского полюса, тебе ничего не нужно было бы делать. Все бы само собой хорошо складывалось. И твой мужчина был бы успешен. Вообще основная идея любого моего тренинга состоит в том, что женщина должна находиться в женском полюсе. Пока мужчина в мужском полюсе, она ничего не сможет изменить в своей женской жизни. Ни одна технология у нее не будет работать. Поэтому-то я и уделяю этому вопросу столько времени. Осознайте, пожалуйста, не только Настя, но и вы все, что как только вы переместитесь, я бы даже сказала, вернетесь в женский полюс, вам ничего не надо будет делать, ничего не надо будет достигать, вы все будете получать просто так. Мы потом весь тренинг будем говорить с вашей мужской частью, но сейчас мне нужно, чтобы ваша женщина внутренняя услышала эту прописную истину. Чем больше вы в женском, тем меньше вам надо делать, и тем более успешен ваш мужчина. Ваша же задача — только научиться принимать. Иногда на это уходят все усилия, но это к психотерапевту. Это быстро лечится, потому что в нашей с вами природе брать, принимать и наслаждаться этим. Вопрос. Наташа, да, ты права. У меня, например, на то, чтобы что-то принять просто так, тратится действительно много усилий. От любого человека принимать тяжело, тем более от мужчины. Почему так? И что с этим делать? Ответ автора. Это отдельная тема, и мы еще будем о ней подробно говорить. Если в двух словах, то у тебя, скорее всего, есть какое-то ограничивающее убеждение, что даром ничего не бывает, что ты должна сильно постараться, чтобы что-то получить, что прежде чем что-то получить, нужно это заслужить и тому подобное. Вы здесь все в одной лодке, дорогая. Все, кто здесь сидит, чувствуют примерно то же самое, что и ты. Не переживай. Вопрос. Наташа, а правильно я понимаю, что когда я сдвинусь в женский полюс, все мои достижения, вся моя прошлая жизнь, все, чего я добилась, все рухнет сразу же? Ответ автора. Рухнет, рухнет сразу же. И ты построишь новый мир. Не пугайся про сразу же, шучу. Для того, чтобы ты успела адаптироваться к новым условиям, к новым ощущениям, к новому пониманию себя и своей жизни, здесь на тренинге и потом в жизни, ты будешь не резко, а постепенно переезжать в женский полюс, изучая законы развития, законы отношений, знакомясь с мужской и женской ролями. И очень скоро ты научишься все получать просто так, научишься наслаждаться этим. А достижения и подвиги отпадут сами собой. Они просто перестанут быть актуальными для тебя. Вот и все. Вопрос. А работать тоже так можно? Пришла, села и жду. Ответ автора. Да, конечно, я же так работаю. Пришла на тренинг, села, общаюсь с вами и наслаждаюсь этим процессом. У меня такая работа. И у вас тоже так может быть. Одна из участниц тренинга рассказала мне, что после первой ступени, рожденная женщиной, ей зарплату на работе повысили на 50%. Она ничего, абсолютно ничего не сделала для этого. Она просто наслаждалась своей работой. Клиенты чувствовали ее настрой и сами шли к ней. А она просто деньги получала. Вот такой замечательный пример. Кого-то он восхищает, когда я о нем рассказываю, а кому-то становится страшно. И это действительно может быть страшно для женщины, которая не готова просто брать и просто принимать, которая уверена, что все в своей жизни она должна заслужить или неимоверными усилиями заработать. Для женщины же в женском полюсе, естественно, состояние изобилия, и она с радостью принимает все, что ей дается. Вопрос. Наташа, приведи, пожалуйста, еще какой-нибудь пример того, как женщина в женском состоянии, воспринимая то, что получает в жизни, как отделяет усилия от достижений? Что значит получать что-то просто так, принимать это? Мне кажется, я не совсем тебя понимаю. Ответ автора. Хотите пример? Хорошо. Рассказываю. У меня есть одна знакомая. Ей в районе 45 лет. И пару лет назад она занялась фламенко. У нее тренировки 3 раза в неделю. И недавно на общей гулянке у кого-то был день рождения. Не помню. Она выступила. Было много народу. Все очень важно, чинно, ну знаете, да? Если богатые люди гуляют, то они гуляют. И она там станцевала свое фламенко. Первый раз в своей жизни. У нее был дебют. И она своим танцем поразила всех и вся. Все ее хвалили, поздравляли. Я тоже к ней подошла, говорю. «Боже, ты столько работала, 2,5 года занималась, но зато теперь ты уже можешь своим танцем всех поразить». Она мне в ответ. «А что я работала? Я не работала. Оно как-то само так вот пошло». Этот пример очень ярко демонстрирует отношение к жизни женщины, находящейся в женском полюсе. То, что моя знакомая на протяжении 2,5 лет 3 раза в неделю ходила на занятия, тренировалась, она не считает это усилиями. Она просто получала от этого удовольствие и как-то, само собой, научилась хорошо танцевать. Нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, либо вообще ничего не делать. Это ключевой момент, о котором должна помнить любая женщина. Вопрос. Наташа, а как же быть с детьми? Вот у меня растет дочка, что я ей должна говорить? Ну, условно, доченька, не стремись никуда, не старайся занять первое место, не переутруждайся ты особо на своей музыке. Так что ли? Меня вот, например, в детстве родители заставляли заниматься музыкой. Тогда мне это, конечно, не нравилось, зато сейчас я понимаю, что они все делали правильно. Я сейчас очень хорошо отношусь к музыке, с удовольствием слушаю классику, и все это я считаю благодаря тому, что мои родители меня в детстве заставляли. Ответ автора. В детстве тебя заставляли заниматься музыкой. Понятно. А сейчас ты играешь на инструменте? Нет. А почему? Ответ прост. Тебе это не надо. Да, сейчас ты любишь слушать живую классическую музыку, ходишь на концерты. Но какую цену ты за эту любовь заплатила? Есть люди, которые любят играть на музыкальных инструментах, получают от этого удовольствие, как в детском, так и во взрослом возрасте. И для них посещение музыкальной школы — это не насилие над собой, а приятное времяпрепровождение. А есть люди, которые любят слушать музыку, слушать, как другие играют на музыкальных инструментах. Ты, похоже, относишься ко второй категории людей. Так, может быть, не стоило тебя заставлять? Может быть, просто было нужно тебя воспитывать в атмосфере музыки? Включать дома классическую музыку, водить тебя в консерваторию на концерты и так далее. Это было бы экологичнее для твоей женской природы. Тогда б ты и отношения 4 года не строила. Они бы сами взяли и построились. Понимаешь? Ну а что говорить дочке? Думаю, ты после тренинга ответишь себе на этот вопрос сама. А мы двигаемся дальше.